снежная берест своих заоблачных, заснеженных амбиций. Где ты сейчас? Наверное, с мачете наперевес рассекаешь тропический лес, и поклажу твою несет крепкий носильщик. Где ты сейчас? Может быть, по барханам придешь с караваном, впереди открывается сотни разных чудес, поисках своего Эльдорадо. Где ты сейчас? Я знаю лишь то, что меня там нет, но порою мне снится мерцающий блеск Ниагарского водопада. Из газет здесь все в лучших традициях психологической драмы. Где ты сейчас? Неумолимо теряю след, и сердце маленький нет, там сплошная рана. Где ты сейчас? Воспоминания засыпет снег, но пока что мне снится мерцающий блеск Ниагарского водопада.